Она в ярости схватила миниатюрную керамическую вазочку, стоявшую на низком столике, и запустила ею в стену. Вазочка разбилась, осколки разлетелись по комнате. Вадим неодобрительно покачал головой. «Ксана, возьми себя в руки и успокойся. Своим тупым бешенством ты ничего не изменишь. Надо искать конструктивное решение. От битья посуды проблема не исчезнет». «Какое еще решение?» Она почти плакала. «Я 2 года мучилась с этим недомерком, притворялась, терпела его в постели, не позволяла себе ничего на стороне, и что теперь? Все зря? Пришла эта корова с немеренными сиськами и увела его, как безмозглого теленка». Вадиму стало жаль ее. Он подошел к Оксане, повернул к себе лицом, обнял и стал ласково гладить по голове. «Тише, детка, тише, не все еще потеряно. Конечно, нам с тобой придется потрудиться, но даю тебе слово, дело того стоит. Давай сядем и все спокойно обсудим». Оксана уже рыдала в голос, судорожно вцепившись пальцами в плечи Вадима и уткнувшись лицом в его шею. Он осторожно повел ее в ванную. «Ну все, Оксаночка, все, маленькая моя, надо успокоиться. Давай-ка умоемся. Ну-ка, где у нас тут молния?» Он нашел молнию, расстегнул ее и ловко снял с рыдающей Оксаны роскошное экстравагантное платье, в котором она приехала домой с показа. Теперь она стояла перед ним почти совсем обнаженная, на ней не было ничего, кроме крошечных узеньких трусиков. Вадим легко поднял ее на руки, поставил в ванну и включил душ, сделав воду едва теплой. Оксана моментально перестала плакать и с визгом отскочила в сторону. «Ты что, холодно же?» «Вот и хорошо», — с улыбкой заметил он. «Зато реветь прекратила. Подставь лицо под воду, а то будешь некрасивая в красных пятнах». Она послушно умылась, вытерлась большим розовым полотенцем и только тут заметила, что стояла под душем в своих эфемерных трусиках. «Отвернись», — деловито сказала она Вадиму, — «и подай мне халат». Повесив трусики сушиться, она вылезла из ванны. Ситуация уже не казалась ей такой катастрофической. Вадим умный, он придумает, что делать. В комнате Оксана сразу уселась в кресло и налила себе ликер в маленькую рюмку. «Хочешь?» — она кивнула на пузатую бутылку из толстого стекла. Вадим отрицательно покачал головой. Оксана заметила, что он вообще пил мало, но если и пил, то только хороший коньяк. Она же, напротив, коньяк не любила и дома его не держала. «Значит так, детка, у нас с тобой 2 варианта. Или ты переходишь к кому-то другому из руководителей Шерхана, или будем стараться вернуть Кирилла. Тебе какой вариант больше нравится?» Оксана задумалась. Семен Воронец, конечно, всегда готов, как пионер, но она его терпеть не могла. Гриша Автаев тоже не годится. Конечно, если нет другого выхода, то она все стерпит, но очень уж не хочется связываться ни с Гришей, ни с Семеном. «Я думаю», — осторожно начала она, — «что если я свяжусь с Автаевым или с Воронцом, Кириллу это будет неприятно. Не в том смысле, конечно, что меня это очень беспокоит, но он начнет меня избегать, и тогда я уже не буду присутствовать на всех их совещаниях и переговорах. Сейчас я для них как мебель. Они меня не замечают и не стесняются, а если Кирилл будет на меня злиться, они постараются сделать так, чтобы мы с ним как можно реже встречались. Тогда вся наша затея теряет смысл. Правильно, Вадик?» «Правильно», — согласился он. «Тогда надо думать, как отвадить Кирилла от той женщины. Ну-ка, расскажи мне, как вы с ним любовью занимаетесь?» «Да ты что?» Оксана даже задохнулась от негодования. «Как ты можешь?» «Да брось ты, Ксаночка», — рассмеялся Вадим. «Я же не любитель дешевой клубнички. Просто я должен оценить, как и что у вас происходит в постели, чтобы постараться понять, чем его могла прикупить эта дамочка». Оксана, в общем-то, не стеснявшаяся Вадима, вынуждена была сделать над собой немалые усилия, чтобы выполнить его просьбу. Очень уж это было дико — рассказывать ему в деталях, как протекает их с Кириллом половой акт. Она вообще не привыкла об этом рассказывать даже подружкам, и у нее не было навыка использования в таких целях подходящих слов и эвфемизмов, чтобы ее речь не звучала совсем уж вульгарно и непристойно. Первые несколько фраз дались ей с огромным трудом, однако, когда она увидела реакцию Вадима, ей стало легче. Глаза его не сделались масляными, На лице не появилось гадкого выражения, какое бывает у людей, сумевших обманом заставить другого человека делать что-то неприличное.